Следующее утро началось с похода в парк для доставки мяса и последующей охоты в межмирье на осколки. Артему нужны были монеты и опыт, но опустошать большие осколки без Лены он опасался. Поэтому сосредоточился на мелочевке и за день смог опустошить аж 3, заработав на этом чистой прибылью 70 монет. И это лишь за осколки, на них также были и монстры. Первый осколок был чем-то вроде болота с огромными жабами. Убить их казалось просто. Телепортация, удар и так по кругу. Черепа у монстров были хрупкие, поэтому, несмотря на размер с крупную свинью, убивались они легко. Туши же Артем выкинул в Мертвое море. Он, конечно, знал, что лягушатина съедобная, но проверять не хотел. На втором осколке попался огромный шипастый варан. Весил такой под полтонны, но он был до ужаса старым и хромал на переднюю лапу. Тушу этой твари парень также выбросил. Ну а последний монстр, точнее монстры, сами нашли Артема. Это были две массивные белые птицы с острыми когтями и мощным клювом, как у птеродактиля. Чтобы убить их, парень потратил 2 часа, и то удалось это лишь после того, как он вычислил их осколок и добрался до гнезда, которое, к слову, было в пещере. В ней твари и полегли, ну а дома на ужин была невероятно вкусная яичница и жареный бекон с гозу под растительным маслом. Неплохой день, продуктивный. Артем лежал на кровати и смотрел в потолок. Он заработал 118 монет, получил 7-й уровень, наловчился с телепортацией и получил письмо с ответом на его заявку. Положительным ответом. Теперь ему нужно явиться на разговор с психологом, заплатить 5000 рублей госпошлины и получить свое разрешение на покупку и владение оружием. Эх, черт, все еще болит. Артем перевернулся на бок и осознал, что спать ему ближайшие пару дней лишь на спине. Ведь на его плече красовалась неплохая такая рана. Кожаные доспехи хоть и защитили, не позволив птице вырвать кусок мяса, но когти все равно впились в плоть. Людмила чуть в обморок не упала, увидев раненого сына. Но Ама быстро ее успокоила, пообещав, что за пару дней все заживет, и сделала мазь на основе гозу, после чего намочила ею бинты и хорошенько обмотала плечо короля. Правда, сначала тот помылся, смыв себе кровь и грязь. Надеюсь, рана не повлияет на получение лицензии. Артем перевернулся на другой бок и попытался уснуть, но вдруг открылась дверь, и появилась Лена в одном лишь полотенце. Сонливость парня сняла как рукой.